Глава 6. Дин, попаданец. Через 2 дня после приема у принцессы Ливелений поступили 2 пренеприятнейших известия. Ревизоры, можно сказать и так. Правда, оба были вовсе не здесь и сейчас, а в будущем. Хотя одна стояла напротив, обещая мне большие неприятности по возвращении домой. И что, спрашивается, понадобилось на Фиорис Риски? Ее зачем на драконьих островах оставили? Правильно, чтобы не путалась под ногами и не попадалась лишний раз на глаза. И если бы рванула прямиком в свое бывшее племя справедливость восстанавливать, никто бы особо не огорчился. А кое-кто, обе ушастые, даже сильно обрадовались. Так ведь нет, явилась ко мне. Из невнятных объяснений понял, что она умудрилась достать Иркану, и та ее послала. По вполне известному на земле маршруту, то ли в длительную командировку, то ли в ничуть не менее длительный отпуск. Но главное, что куда подальше от драконьих островов. И что мне теперь с ней делать? И самое главное, как доказывать женам, что я тут совершенно ни при чем? Не поверят. Все на происки безымянного бога не свалишь. Второй неприятной новостью оказались подтвержденные сведения, полученные разведкой вампиров. Слухи о предстоящей чистке проклятых земель в пограничье – обычное дело. С большей или меньшей степенью интенсивности гуляют постоянно. Иногда разгораются настолько, что начинают привлекать авантюристов всех мастей из ближайших королевств. Однако на этот раз, кроме авантюристов, в приграничных городах росло количество военных. По официальной версии, как раз для борьбы с ничем не обоснованными слухами и для поддержания порядка. Только большая часть этих городов под властью той или иной короны обычно числились лишь формально, и королей ни слухи, ни порядок там совершенно не заботили. И тут вдруг заволновались. Уже весьма и весьма серьезный признак, говорящий о том, что что-то затевается. Если бы в каком-то одном из пограничных городов, тогда ладно. Король хочет под шумок укрепить свою власть. Обычное дело. Так ведь нет. В большей или меньшей степени нечто похожее происходило везде. Эх, послать бы первую проблему разобраться со второй. Ага, примерно как это было у нас в России. 2 проблемы, и первая постоянно ремонтирует вторую. Результат получился бы примерно таким. Нет, Сриска храбра, и этого у нее не отнять. Даже слишком, до полного безрассудства. И воин очень хороший, прекрасно владеет любым оружием. Даже из лука немногим хуже среднего эльфа стреляет. Но в качестве командира откровенно слаба. Даже с маленьким отрядом не справится, не говоря уже об армии. Разве что этот отряд будет состоять из таких же сорвиголов, как она сама? Тогда все в полном порядке, потому что не имеет особого значения, кто там формально командиром числится. Хотя нужно отдать должное, ее можно смело посылать на разведку, а еще лучше диверсантам в тыл врага. Тут результаты точно будут. И, кстати, такое решение наверняка всеми руками и ушами одобрят Эль с Ларой, а рада к ним присоединиться. В любом случае, армия, собранная моими женами в качестве скромной княжеской охраны, оказалось, как нельзя кстати. Вести войну сразу с 10 королевств и близко не хватит. Но отступить к порталу и уверенно его удерживать вполне реально. Тем более, что у бывшей имперской столицы найдется немало своих козырей. Да хотя бы тот же Макс Иварилан Туманный. Не просто так свое новое прозвище заработал. Может превратиться в туман, покрывающий целый город. А когда туман развеется, там не останется никого живого, как, впрочем, и мертвого. Наверняка сильные маги смогут этому противодействовать. Но в первый раз их в любом случае ждет большой сюрприз. Размером с 1 потерянную армию. Большинство после такой наглядной демонстрации не методы противодействия ищут, а бегут в панике. Клири Лив Ори, Архимаг. «Мой план полностью удался. Даже интриговать почти не пришлось. Бывают ситуации, когда правда самая надежная политика. Это как раз одна из них. Ну а в том, что умолчал о некоторых вещах, «Совершенно не виноват. Меня ведь никто не спрашивал». Действовал предельно просто. Приглашал коллег на серьезный разговор и сообщил о том, что в ближайшее время собираюсь заняться очисткой проклятых земель. Они вежливо кивали и ждали, какие редкие знания я предложу за помощь на этот раз. Ничего удивительного. Мое стремление очистить проклятые земли ни для кого не секрет. Многие его даже ошибочно считают навязчивой идеей, ведь это далеко не первая попытка. Только теперь я не просил помощи и даже не намекал на нее, просто показывал артефакт и давал почитать последние страницы книги, описывающие его действия. Коллеги впечатлялись и сами начинали говорить о совместных действиях. Еще бы им не предлагать, я и сам поступил бы точно так же, и даже не из желания обязательно оказаться на стороне победителя. Когда в ход пускают такие силы, опасно оставаться нейтральным, ведь в следующий раз их могут применить уже против тебя. Именно поэтому их нужно изучить и заранее позаботиться о методах противодействия. Мотив более чем понятен. Именно на него и был главный расчет. Любой архимаг – большая сила и сам по себе, но нередко его влияние и власть представляют собой куда более важный ресурс. Хорош бы я был, предложи сильнейшим архимагам Фиора собраться вместе и отправиться в проклятые земли лично гонять нечисть. Каждый в своем королевстве имеет почти неограниченную власть, как над самим королевством, так и над большинством его магов. Двое возглавляют собственные магические академии, что тоже сила, посущественнее, чем иная армия. И все эти ресурсы я планировал задействовать в предстоящей операции. На пути к моему мировому господству совмещу приятное с полезным и выполню свою давнюю мечту по зачистке проклятых земель. И возьму под контроль основные силы Фиора, закреплюсь и начну готовить флот для захвата остальных континентов. Церемония активации древнего артефакта получилась грандиозной. Даже трудно с чем-то сравнивать. Вообще-то в книге была описана совсем другая. Даже не церемония, а просто способ включения. Называлась инструкция 18/3. Однако никто не станет начинать свое великое правление с такого недоразумения. Может, в древности подобные артефакты не считались чем-то особенным и легко нейтрализовались включением второго или третьего, но сейчас он в единственном экземпляре и требует соответствующего отношения, поэтому именно церемония, равной которой не было на Фиоре, а не какая-то жалкая инструкция. На заранее очищенной ровной площадке недалеко от города Порубежный, но уже в проклятых землях, собрался небывалый по своему размеру круг магов. В центре стоял я с артефактом. Вокруг сильнейшие архимаги Фиора. Дальше просто сильные маги, которым до такого звания не хватало самой малости. И так до 12-х ступеней, собравшихся в последних рядах. Каждый надрезал себе палец и уронил в землю каплю крови. Никакого практического значения это не имело, всего лишь символ. Кроме крови, каждый маг отдал часть своей силы, направив ее в артефакт. На самом деле в этом тоже не было необходимости, тоже символ, потому что активировать артефакт я смог бы и сам. Накопленного за тысячи лет могущества хватило бы с лихвой. Однако, кроме меня, этого никто не знал. Пусть думают, что делают общее дело, и теперь не лишатся магии, поскольку их сила участвовала при активации артефакта. На самом деле, с этого момента только я решаю, кому позволить пользоваться магией, а кому нет. Пусть пока об этом никто не знает. Все участвовавшие в ритуале остались при своей магии. Даже каждый стал немного сильнее. Артефакт тут ни при чем. Просто когда такое количество магов собирается в круг и вместе использует магию, они неизбежно усиливают друг друга. Что до всего остального мира, магов ждет большой и не очень приятный сюрприз. Не все его заметят сразу, потому что на самом деле мой артефакт никого не лишает магии. Что у тебя было, все твое. Просто никто не сумеет ею воспользоваться, кроме как внутри собственного тела. Бог без имени. Нет, раньше я был более высокого мнения о смертных. Не обо всех, конечно, но хотя бы об их архимагах. Некоторые из них по силе могли сравниться с иным божеством послабее. С ройками жизни иногда тоже. Этот кривой рыл, то есть Клирий Лив, оказался полным идиотом. Ну как можно не обратить внимания на то, что в инструкции по ремонту артефакта стоит маркировка НП, а описание действия и инструкции по использованию уже НМ? Пускай и не знают, что первое означает нейтрализатор порталов, а второе нейтрализатор магии. Разницу все равно не заметить трудно. Хотя чего я ожидал от смертных? Ее в свое время не заметил переписчик книги, который из двух неполных сложил одну, а теперь претендент в ученики и сам архимаг. Почему я не удалил такую опасную для существования моих замыслов запись? Признаюсь честно, тоже в тот момент не заметил. Но об этом никому знать не обязательно. К тому же на что-то затертое легче обратить внимание, чем даже на такое явное несоответствие. Поэтому даже если бы и заметил, не уверен, стал бы что-то менять или оставил как есть. Теперь многих ждет большой сюрприз. Правда, совсем не тот, о котором подумал Клирий Лив. И в первую очередь его собственную армию. Магия никуда не делась, и проклятые земли готовы встретить незваных гостей. Вообще-то, такому количеству сильных магов, да еще при поддержке армии всех соседних королевств, бояться некого и нечего. Очистить не очистят, но пройдут все проклятые земли вдоль и поперек безо всякого риска. Вернее, прошли бы, не окажись там нового хозяина. Предстоит война, учитывая соотношение сил весьма непредсказуемое. Еще сюрприз ждет всех, кто привык пользоваться порталами. На неопределенное время те заблокированы. Мало того, глупый архимаг вложил в активацию бешеное количество силы. Накрыло не только всю планету, но и всю звездную систему. Правда, это совершенно не важно. Главное, что от перегрузки древний артефакт сработал не совсем штатно. И кроме порталов заблокировал еще и магическую связь. Так что князю Вадиму в ближайшее время помощи ждать неоткуда. Придется выкручиваться самому. Ридюр Н. Второй координатор. Я всегда считал третью планету диким местом. Да и не только я, но и все жители станции пояса астероидов. Без разницы, кем они были, потомками магов или технов. Ну, живут там какие-то дикари, магией владеют, железо обрабатывают. Гномы простейшие механизмы строят, вроде водяной мельницы. Поэтому отсутствие возможности туда слетать никого особо не расстраивало. Нам и у себя на астероидах хорошо. Нет, несколько старых кораблей осталось, причем почти в рабочем состоянии. До планеты любой из них долетит гарантированно. Назад также гарантированно вернуться уже не сможет. А на билет в один конец никто тратить ресурсы не собирался. «Вот, дотягивай туда порталы, тогда совсем другое дело, обязательно бы наведались, но опять же, не по причине какой-то романтики и желания побродить босиком по траве, растущей под открытым небом, а за ресурсами, которых на астероидах никогда не бывает в избытке. Четвертая планета тоже далеко, но раз в каждые 17 лет во время великого противостояния с одним из наших астероидов появляется возможность попасть туда порталом примерно на 10 дней. Такую возможность мы никогда не упускаем и отправляем экспедиции за любыми доступными ресурсами. На уничтоженной войной, непригодной для жизни планете, можно найти немало полезного. Даже если это просто металлолом. В космосе не бывает ничего лишнего. И дикая третья планета всегда была недосягаема. И как следствие нам совершенно неинтересно. Поэтому активация артефакта серии НП именно там была совершенно неожиданной. Вообще-то ничего особенного. Ну, нашли сохранившийся с древних времен артефакт. Ну, смогли случайно активировать. Нам-то что? Если дикари остались на неопределенный срок без немногих еще работающих порталов, это исключительно их проблема. Однако, кто-то сумел закачать в артефакт столько силы, что он накрыл не только планету, но и всю систему. И это настораживало. Даже сильнейшие маги древности так не делали. Потому ли, что не могли, или потому, что не считали нужным блокировать порталы на расстоянии в десятки раз большим, чем те вообще могут действовать, неизвестно. Главное, что не делали. А кто-то на дикой планете сделал. Только ведь наша колония на астероидах исключительно за счет порталов и существует. Нет, разблокировать можно в любой момент, запустив аналогичный артефакт. Только стоит ли? Такое действие наверняка не останется незамеченным, несмотря на то, что наш НП до третьей планеты в любом случае не дотянет. Сначала созвали совет колонии. Магическая связь тоже не действовала, но потомки технов расконсервировали свои радиостанции. Пусть и медленнее магии, но они работали. Было принято решение ничего не предпринимать и не привлекать к себе внимания. У каждой базы и станции на астероидах очень большая автономность. Как-нибудь продержимся, пока не выяснится, кто и зачем активировал нейтрализатор порталов.